Вон как хорошо девчонки молодые одеваются. Пальтишко бросовое, а не наше. Вместо пуговиц какие-то еловые шишки, а ведь смотрится. Или это в спецодежде. Васильки на заднице, походка гордая, как у Лола Бриджиды. А летом как-то раз босую видела, не пьяную, сознательно босую. В центре города идет, фигурирует. Так и у меня, казалось бы, все импортная народная демократия, а вида нету. И где они берут? С иностранцами гуляют. Позор. Осмотрится. С натугой разъехались двери трамвая. Короткий мучительный штурм. Дорогу ей загородила широкая армейская спина, щекой по ворсистой удушливой ткани. Ухватилась за поручень, мелькнула жизнь в никелированной трубе. «Копеечку не опускайте!» Лида балансирует над металлическим ящиком кассой. «Да проходите же, стоит как неродная!» Главное не раздражаться, относиться с юмором. Час пик — обычное явление. Тут главное — найти источник положительных эмоций. Вон бабки место уступили. Студент конспекты перелистывает, даже у военного приличное лицо. И снова улица, машины, люди, приятная, волнующая безучастность людей и машин. Затем вестибюль, широкая мраморная лестница, ковровые дорожки, потертые на сгибах, табличка «Отдел пропаганды». Лида постучала и вошла. Все ужасно ей обрадовались. Кулешов сказал очередную пошлость, Верочка Котова улыбнулась, не поднимая глаз, Женя Тюрин помог раздеться. Моралевич спросил, ты слушала в четверг? Сам Юрна тобой доволен. Правда? Тут же курил и Валя Чмутов, хронический неудачник. Чмутов был актером. Имел природный дар, красивый низкий голос удивительного тембра. Работал диктором. 6 месяцев назад с ним произошла трагическая история. Чмутов должен был рано утром открыть передачу, которая шла непосредственно в эфир. Произнести всего несколько слов, дорогие радиослушатели... В эфире еженедельная программа «Здравствуй, товарищ!» И все. Дальше музыка и запись. Чмутов получает свои 11 рублей. Чмутов зашел в рубку, сел, придвинул микрофон, мысленно повторил текст, подвернул манжеты, чтобы запонки не брякали по столу, ждал, когда загорится лампочка эфир. В душе после вчерашнего было тоскливо. Лампочка не загоралась. «Дорогие радиослушатели!» — задумчиво произнес Чмутов. Тяжело ворочался обожженный портвейном язык. Лампочка не загоралась. «Дорогие радиослушатели!» — снова повторил Чмутов. «О, мерзость! Дорогие радиослушатели!» «Да, напрасно я вчера завелся!» Лампочка не загоралась. Как выяснилось, она перегорела. Это бывает раз в 100 лет. «В эфире еженедельная программа», — репетировал Чмутов. «Ну, бля, все, завязываю». За стеклом мелькнула перекошенная физиономия редактора. Чмутов обмер. Распахнулась дверь, упирающегося диктора выбросили на лестницу, его похмельные заклинания разнеслись на весь мир. Актер был уволен. История не кончается. Чмутов уехал в Псков, поступил диктором на радио. Местная радиотрансляция велась ежедневно 1.5 часа. Остальное время занимали Москва и Ленинград. Чмутов блаженствовал, его ценили как столичного мастера. Как-то раз он вел передачу. Неожиданно скрипнула дверь, вошла большая коричневая собака. Чья? Откуда? Чмутов ее осторожно погладил. Собака прижала уши и зажмурилась. Нос ее сиял крошечной боксерской перчаткой. «Труженики села рапортуют», — произнес Чмутов. И тут собака неожиданно залаяла. Может быть, от счастья. Лаской ее, видимо, не избаловали. Труженики села рапортуют, гав-гав-гав, Чмутова снова уволили. Теперь уже навсегда и отовсюду. Когда он рассказал о собаке, ему не поверили. Решили, что он сам залаял с похмелья. Чмутов уехал в Ленинград. Целыми днями сидел на радио, ждал своего часа. Неудачников все избегают. Лида ему улыбнулась. В отделе пропаганды Агапова сотрудничал давно. Все ее любили. Вот и теперь заведующая Нина Игнатьевна ласково ей кивнула. «Лидочка, пройдите ко мне». В кабинете тишина, полированный стол, бесчисленные авторучки. В шкафах за стеклами мерцают сувениры и корешки энциклопедии. В столе у Нины Игнатьевны помада, зеркальце и тушь. И вообще приятная, интересная молодая женщина в таком серьезном кабинете. «Лидочка, я хочу вам новую рубрику предложить. Встреча с интересным человеком. Причем не обязательно с ученым или космонавтом. Диапазон тут исключительно широкий. Почетное хобби, неожиданное увлечение, какой-нибудь штрих в биографии, допустим, скромный номенклатурный главбух, тайна, я не знаю, все что угодно, не приходит в голову. Допустим, он тайна растлевает малолетних», — подсказала Лида. «Я другое имела в виду. Допустим, он тайно изучает санскрит. Что-то в этом духе, только более значимое в социальном отношении. Допустим, милиционер помогает кому-то отыскать близкого человека. Есть кино на эту тему. Я не могу предложить вам что-то конкретное. Тут надо подумать. Ну вот, к примеру, на фабрике «Калев» проходили съемки одинокой женщины. Помните, с артисткой Дорониной? Так вот, мальчишка, который участвовал в съемках, превратился в начальника одного из цехов. «Мне нравится эта тема», — сказала Лида. «Я ее чувствую. Эту тему уже использовал Арвид Киск. Я говорю, в принципе, надо придумать что-то свое. Допустим, старый генерал ложится на операцию и узнает в хирурге своего бывшего денщика». «Как фамилия?» — спросила Лида. «Чья?» «Как фамилия этого генерала или денщика?» «Я говорю, условно. Тут главная неожиданность, загадка, случай, многоплановая жизнь. Снаружи одно, внутри другое. Это у многих так», — вздохнула Лида. «Короче, действуйте», — сказала Нина Игнатьевна, едва заметно раздражаясь. Лидочка вышла из кабинета. Интересные люди окружали ее с детства. Отец был знаком с Оренбургом, учитель рисования в школе слыл непризнанным гением, потом за ней ухаживал бандит и даже написал стихи. Институтские профессора удивляли своими чудачествами. У одного была вечно расстегнута ширинка. Интересным человеком был ее муж. Старший экономист, а пишет с ошибками. Дочь казалась загадочной, всегда молчит. А последнее время до такой степени, что Лида решила, не беременна ли. Монтера из домоуправления вызвали, оказывается, сидел чуть ли не за убийство. Короче, все люди интересны, если разобраться. По образованию Лидочка была врачом-гигиенистом. Начала перебирать бывших однокурсников. Повинский, Рожин, Янкелевич, Феофанов. Мищенко, кажется, спортом занимался, Левин в науку ушел. Левин, Борька Левин, профессор, умница, доктор наук. Говорят, был во Франции. Агапова достала блокнот и записала на чистой странице «Левин». Стала перебирать знакомых мужа. Тоже, конечно, интересные люди, экономисты. Калинин, например, утверждает, что безработица — стимул прогресса. А то все знают, что их не уволят, а если и уволят, то не беда. Перейдет через дорогу и устроится на соседний завод. То есть можно прогуливать, злоупотреблять. Калинин вряд ли подойдет, уж слишком прогрессивный. А Меркин тот вообще. Его спрашивают, что может резко поднять нашу экономику. Отвечает, война. Война и только война. Война — это дисциплина, подъем сознательности. Война любые недостатки спишет. Думаю, что и Меркин не подойдет. А вот приходил на днях один филолог со знакомой журналисткой, или даже, кажется, переводчик. Служил, говорит, надзирателем в конвойных частях. Жуткие истории рассказывал. Фамилия не русская, Алиханов. Бесспорно интересный человек. Так рядом с Левиным в блокноте появился Алиханов. Еще бы третьего кандидата найти. И тут Лида вспомнила, что у соседей остановился родственник из Порхова или знакомый. Что-то Милка Осинская во дворе говорила, какая-то у него судьба загадочная. То ли был репрессирован, то ли наоборот. Начальник из провинции — это любопытно, это можно как-нибудь оригинально повернуть. Нет географической провинции, есть провинция духовная. Так рядом с Алихановым Левиным появился вопросительный знак. И в скобках родственник Милки О. Можно еще в резерве оставить начитанного дому права. Семеноном интересовался, но у Лиды с ним конфликт из-за вечно переполненных мусорных баков. Ладно, надо браться за дело. «До свидания, Верочка, мальчики. Агапова, не пропадай». Позвонила Борьке Левину в клинику, узнал, обрадовался, договорились на час. Бывший надзиратель оказался дома. «Приезжайте», — сказал он. «Если можно, купить 3 бутылки пива. Деньги сразу же верну». Лида зашла в гастроном на улице Карья, купила пиво. Дома в районе новостроек, от подъезда до подъезда километр. Алиханов встретил ее на пороге. Это был огромный молодой человек с низким лбом и вялым подбородком. В глазах его мерцало что-то фальшиво неаполитанское. Затеял какой-то несуразный, безграмотный возглас и окончить его не сумел. «Чем я обязан, Лидочка, тем попутным ветром, коего, коего». «Достали пиво? Умница, раздевайтесь, у меня чудовищный беспорядок». Комната производила страшное впечатление. Диван, завалитый бумагами и пеплом, стол, невидимый под грудой книг, черный остов довоенной пишущей машинки, какой-то ржавый ятаган на стене, немытая посуда и багровый осадок в фужерах, тусклые лезвия, селедок на клочке газетной бумаги. «Идите сюда, тут более-менее чисто». Надзиратель откупорил пиво. «Да, колоритно у вас», — сказала Лида. «Я ведь по образованию гигиенист. Меня за антисанитарию к товарищескому суду привлекали». «Чем же это кончилось?» Ничем. Я на мятежный дух закашивал. Поэт, мол, йог, буддист, живу в дерьме. Хотите пиво? Я не пью. Вот деньги, рубль 11. Какая ерунда, сказала Лида. Нет, извините, громко возмутился Алиханов. Лида сунула горсть мелочи в карман. Надзиратель ловко выпил бутылку пива из горлышка. Полегче стало, доверительно высказался он. Затем попытался еще раз теперь уже штурмом осилить громоздкую фразу. Чем я обязан, можно сказать, тому неожиданному удовольствию, коего... Вы филолог? — спросила Агапова. Точнее, лингвист. Я занимаюсь проблемой фонематичности русского ща. Есть такая проблема. Одна из наиболее животрепещущих. Слушайте, что произошло. Чем я обязан неожиданному удовольствию лицезреть? Надзиратель опрокинул вторую бутылку. Мы готовим радиопередачу «Встреча с интересным человеком». Необходим герой с оригинальной биографией. Вы филолог, точнее лингвист, бывший надзиратель, человек многоплановой жизни. У вас многоплановая жизнь? Последнее время — да, честно ответил надзиратель. Расскажите поподробнее о ваших филологических исследованиях, желательно в доступной форме. Я вам лучше дам свой реферат. Что-то я плохо соображаю. Где-то здесь. Сейчас найду. Алиханов метнулся к напластованиям бумаги. В другой раз, — успокоила Лида, — мы, очевидно, еще встретимся. Это у нас предварительная беседа. Мне хочется спросить, вы были надзирателем, это опасно, рискованно? Алиханов неохотно задумался. Риск, конечно, был. Много водки пили, лосьоном не брезговали, на сердце отражается. Я имела в виду заключенных, ведь это страшные люди, ничего святого. Люди как люди, — сказал Алиханов, откупоривая третью бутылку. Я много читал, это особый мир, свои законы, необходимо мужество. Вы мужественный человек. Алиханов вконец растерялся. Люба, — сказал он, — Лида. Лида, — почти закричал Алиханов. Я сейчас достану 6 рублей. У меня гуманные соседи. Возьмем полбанки и сухого. Что-то я плохо соображаю. Я не пью. Вы мужественный человек? Не знаю, раньше мог 2 литра выпить, а теперь от 700 граммов балдею. Возраст... Вы не понимаете, мне нужен оригинальный человек, интересная личность. Вы филолог, тонко чувствующий индивидуум, а раньше были надзирателем, ежедневно шли на риск. Душевная тонкость очень часто сопутствует физической грубости. Когда я вам грубил? Не мне, вы охраняли заключенных. Да мы больше себя охраняли. Откуда у вас этот шрам? Не скромничайте, пожалуйста. Это не шрам, — воскликнул Алиханов, — это фурункул. Я расчесал, извините меня. Я все-таки хочу знать, что вы испытывали на севере, фигурально выражаясь, о чем молчала тундра. Что? О чем молчала тундра? Лида, — дико крикнул Алиханов, — я больше не могу. Я не гожусь для радиопередачи. Я вчера напился. У меня долги и алименты. Меня упоминала немецкая волна. Я некоторым образом диссидент. Вас уволят. Отпустите меня. Лида завинтила колпачок авторучки. «Жаль, — сказала она, — материал интересный. Будьте здоровы, я вам позвоню. А вы пока отыщите свой реферат». Надзиратель стоял обессиленный и бледный. «Минутку, — сказал он, — я тоже иду. У меня гуманные соседи». На площадке они расстались. Лида зашагала вниз. Алиханов взлетел на 4-й этаж. Левин обнял ее и долго разглядывал. «Да, — сказал он, — годы идут. Постарела? Как тебе сказать?» «Оформилась. А ты, обрюзг, позор. Галина дома? На собрании в школе. Хулиган у нас растет. Толстею, говоришь? Жена советует, тебе надо бегать по утрам, а я отвечаю, если побегу, то уже не вернусь. Кофе хочешь? Раздевайся». «Только после вас, доктор», — вспомнила Лида какую-то старую шутку. Они прошли в гостиную, торшер с прожженным абажуром, иностранные журналы на подоконнике. «Хорошо у тебя», — сказала Лида. «В новых квартирах жутко делается. Все полированное, сплошной хрусталь». «Хрустали у меня есть», — похвастал Левин. «Где?» «В ломбарде». «По-прежнему канцерогенами занимаешься?» «По-прежнему. Расскажи». «Минуточку, чайник поставлю. Жду». Лида вынула записную книжку, авторучку и сигареты БТ. Левин вернулся, они закурили. «Ты во Франции был?» 2 недели. «Ну и как?» «Нормально». А конкретнее? Трудолюбивый народ, реакционная буржуазия, экономический кризис, обнищание масс. Ты по-человечески расскажи. Хорошо французы к нам относятся? А черт их знает. Настроение у всех хорошее. Как насчет благосостояния? Как те француженки, понравились? Благосостояние нормальное, кормили хорошо. У меня был третий стол, вино, цыплята, кофе, сливки. Девицы замечательные. Вернее, так, либо уродина, либо красотка. Тут дело в косметике, я полагаю. Косметика достоинство подчеркивает, а недостатки утрирует. Держится свободно, непосредственно. У них такие белые синтетические халаты, декольте.